Каждый ящичек пронумерован, и клиенты получают расписки. Ящички доставляют в сейф специальным лифтом. Обслуживание начинается с 11 часов вечера и заканчивается в 2 часа ночи. После этого сейф закрывается. Превин, дневной дежурный, просто горит желанием затащить Мэгги еще раз в постель. Он показал мне абсолютно все. Это грубейшее нарушение инструкции отеля, но Мэгги подогрела его обещанием провести с ним еще одну ночь. Сейф выглядит очень сложным, но это уже мое дело. Проблема, собственно говоря, заключается в том, чтобы спустить вниз все ящички с драгоценностями и вынести их из отеля после того, как мы вскроем сейф. Это нужно продумать. Хэддон кивнул. Я подумаю об этом. И начал молча есть. Через некоторое время Хэддон продолжил. Я был у Кендрика. Он сможет заняться бриллиантами у Рентонов. Предлагает 5 миллионов. Это означает, что он сам будет с них иметь 6. Ну да ладно, это честно. Его только беспокоят ящички. Их надо будет все открыть и оценить стоимость содержимого. На это потребуется немало времени. А ситуация может стать опасной. Первым на подозрении будет, конечно, Кендрик. Я понимаю его беспокойство. Может, мне стоит подыскать другого скупщика для содержимого сейфа? Брэди поморщился. Мне кажется, что лучше всего забыть бы о ящичках и ограничиться только бриллиантами у Рентонов. Если бы сейф находился где-нибудь в другом месте, а не рядом с апартаментами у Рентона, я бы с тобой согласился, Лу. Но ведь это просто подарок судьбы. Надо только еще раз все тщательно обдумать. Камни у Рентонов плюс содержимое ящичков. Каждому из нас досталось бы до 8 миллионов. Об этом Брэди тоже думал. 8 миллионов. С такой суммой можно сделать все, что пожелаешь. «Расскажи мне подробнее о помещении сейфа и этом лифте», — попросил Хэддон, заметив, как глаза Брэди загорелись алчным огнем. «Лифт находится на верхнем этаже и поднимается еще на этаж в апартаменты. На двери, за которой скрыт лифт на верхнем этаже, написано «Служебный». Превин отпер эту дверь, и Мэгги вкатила кресло-каталку в лифт. В кабине вместо кнопки встроен замок. У Превина есть ключ. Если вставить ключ в замок и повернуть его, лифт поднимется еще на этаж, в помещении, где установлен сейф. В нем нет ни окон, ни дверей. Тем не менее, я заметил на потолке откидной люк. Видимо, это аварийный выход на крышу в случае пожара. Хэддон расправился с курицей. «Окей, Лу, теперь следует подумать, как лучше вынести из отеля ящички. Ты видел хоть один?» «Конечно, Превин показал мне его. Замок на нем — это детские игрушки. Если бы в сейфе было штук 20 ящичков, сколько бы тебе понадобилось времени, чтобы открыть их?» «Полчаса», — ответил Брэди, не задумываясь. «Тогда давай представим, ты забрал камни у Рентонов, проник в помещение сейфа, вскрыл его, открыл ящички, переложил все в мешок, затем закрыл ящички, поставил их на место, запер сейф и вышел. Как ты отнесешься к этому предложению?» Брэди задумался. «Конечно, надо над этим подумать и хорошенько все организовать. Но вообще это идея. Дай мне денек или около того на обдумывание. Согласен?» «Мне нужно еще раз переговорить с Кендриком», — произнес Хэддон. «Итак, до послезавтра. Встретимся вечером. Тогда обо всем окончательно договоримся. Идет?» «Послезавтра вечером, здесь же», — повторил Брэди, потом добавил. «Нельзя ли еще заказать яблочного пирога, как вчера? Очень был вкусный пирог».